Против них выступали другие, которые говорили: «Нет-нет, все было совершенно не так, на самом деле было вот так и так», и упрямо стояли на своем. Наиболее отважные пробовали свои силы, доводя себя до экстаза и пытаясь исцелять страждущих возложением рук, но это им удавалось редко. Симона-волшебника чего-то не выслали, либо он откупился, либо как самарянин не был причислен к евреям. Тетушка Лелия поведала мне, что он до сих пор лечит больных, и даже весьма успешно, потому что, уверяла она, Симон получил божественную силу. Я же склонен был думать, что сей чародей испытывал свое искусство только на тех, кто полностью подчинялся его воле. Я больше не встречал его, но знаю, что он имел поклонников и среди христиан. В основном это были состоятельные праздные женщины, готовые скорее поверить колдуну, чем тем, кто проповедовал смирение, скромный образ жизни, любовь и пришествие Сына Божьего на облаке. Чувствуя их поддержку, Симон-волшебник даже вновь попробовал полетать. Барб доставлял мне массу хлопот, потому что часто пренебрегал обязанностями привратника и уходил куда-то в свои дела. Тетушка же Лелия боялась погромщиков и требовала, чтобы я строго поговорил с нерадивым ветераном. Он сказал: «Я такой же гражданин, как и все прочие, и уже отсыпал зерна из своей корзины в общие закрома. Ты знаешь, что я не очень-то почитаю богов. В особых случаях я приношу жертвы лишь Геркулесу. Но когда подкрадывается старость, хочется быть уверенным, что твой дом стоит на надежном фундаменте. Хорошие люди из пожарной службы и другие старые вояки приняли меня в одно тайное общество, и я с радостью познал, что никогда не умру». «Сумеречные поля блаженных подземного царства», — сказал я. «Тени должны довольствоваться тем, что слизывает кровь жертвенников алтарей. Однако умно ли это смириться со своей судьбой и удовлетвориться ролью тени и праха, когда время жизни проходит?» Барт покачал головой и возразил: «Я не могу выдать тайны посвященных. Скажу тебе одно. Нового бога зовут Митра». Примечание. Митра – это божество, воплотившее идею верности и закона, культ которого получил широкое распространение в древнем Иране среди воинов. Культ Митры позднее распространился во всей Римской империи. Митра стал символом силы, мужества. Его поклонниками считались императоры Нерон и Коммот. Так вот, Митру родила одна гора. Пастухи нашли его и склонились перед ним. Он заколол тельца и создал все, что есть добро. Посвященным, принявшим крещение кровью, он дал бессмертие. Если я все правильно понимаю, после смерти у меня вырастут новые конечности, и я войду в роскошную казарму, где служба будет легка и необременительна, а вино и мед текут нескончаемым потоком. «Барб, Барб», — сказал я с упреком, — «а я-то думал, что ты уже достаточно зрел и опытен, чтобы не попадаться на крючок таких детских сказок. Тебе надо прописать курс водолечения. Боюсь, из-за беспробудного пьянства тебя уже стали посещать привидения». Но Барб воздел к небу дрожащие руки и заклиняюще произнес: «Нет, нет, как только слово бывает сказано, свет его короны сразу рассеивает тьму, и звонят священные колокола. Тело трепещет, волосы встают дыбом, и даже самый закоренелый маловер убеждается в его божественной мощи. Потом, после того, как старый центурион принимает крещение кровью, мы садимся за священную трапезу, обычно состоящую из бычьего мяса, пьем вино и распеваем песни.